Таким образом, мы приходим к следующему выводу. Следует научиться рассматривать отношения с реальных, а не с идеальных позиций. Конфликты стоит принять не только как способ преодоления наших барьеров, а следовательно сближения с другим человеком, но и как способ встречи с партнером, которая повлечет встречу с самим собой. Рядом с другим человеком мы внутренне растем, меняемся в лучшую сторону, узнаем себя с неожиданной стороны. Любовные отношения заключают в себе все, поэтому они стоят того, стоят тех страданий, которые они причиняют, стоят той боли, которую нам придется испытать. Любые трудности ценны, потому что, преодолев все препятствия, мы перестаем быть прежними. Мы выросли, мы лучше осознаем и ощущаем свою жизнь. Она становится более полной. Любимый человек не спасает нас ни от чего. Он и не должен спасать. Многие люди ищут пару, пытаясь таким образом разрешить свои проблемы. Они наивно полагают, что любовные отношения вылечат их от скуки, тоски, отсутствия смысла в жизни. Они надеются, что партнер заполнит собой пустоту их жизни. Какое глубокое заблуждение! Когда мы выбираем себе пару, возлагая на нее подобные надежды, в конце концов, мы не можем избежать ненависти к человеку, не оправдавшему наши ожидания. А потом? Потом мы ищем следующего партнера, а за ним другого, потом еще и еще, или решаемся провести остаток жизни в одиночестве, жалуясь на жестокую судьбу. Чтобы этого избежать, следует разобраться с собственной жизнью, не ожидая, что кто-то сделает это за нас. Рекомендуется также не пытаться разобраться в чужой жизни, а найти человека, с которым можно было бы работать над совместным проектом, хорошо проводить время, развлекаться, развиваться, но не приводить в порядок свою жизнь и не искать лекарства от скуки. Мысль о том, что любовь нас спасет, разрешит все наши проблемы и подарит состояние счастья и уверенности, способна привести лишь к тому, что мы попадем в плен иллюзий и сведет на нет истинную, преображающую силу любви. Отношения, рассматриваемые с реальной, а не с идеальной точки зрения, открывают нам глаза на многие стороны действительности. И нет ничего более потрясающего, чем ощущать свое преображение рядом с любимым человеком. Вместо того, чтобы искать в отношениях убежище, нам стоит позволить разбудить в себе ту часть, которая до сих пор дремала, и которой мы не давали себя проявить. Способность двигаться вперед с четким представлением направления движения, а стало быть, меняться и развиваться. Чтобы союз любящих людей процветал, необходимо взглянуть на него с другой стороны, как на ряд возможностей расширить свое сознание, открыть незнакомые истины и стать личностью в полном смысле этого слова, превратившись в полноценного взрослого человека, не нуждающегося в другом для выживания. Я, несомненно, встречу другую, такую же личность, с которой я поделюсь тем, что у меня есть, а она тем, что есть у нее. В действительности, в этом и есть смысл отношений в паре. Это не спасение, а встреча, или лучше сказать, встречи. Меня с тобой, тебя со мной, меня со мной, тебя с тобой, нас с миром.